Но это намного веселее, чем стоять и типа, о, бля, чувак на меня смотрит, нахуй на меня смотрит. Мы всегда чувствуем, что как будто бы над нами стебут прям конкретно, и это типа надо все сжечь человека сразу же, то есть отвести его в лес и уебать. Йоу, телеграм. Я еще в это время должен тебя перекрикивать, чтобы твои слова ни хера не было понятно. А потом тебя так глушат постепенно, и там просто кадры, где у тебя... А если у тебя ежик, то ты можешь написать ежика буквой Ж просто. Правильно? Мы уже определились, что жука. Всем привет, меня зовут Саня. Саня! Кстати, в зависимости от того, как имя Александр, очень показательное. Потому что, когда ты представляешься, я Александр, по тебе понимаю, ты интеллектуал. Когда ты представляешься, я Саня, значит, ты, блядь, пацан с района. Когда ты говоришь, я Саша, значит, ты такой дизайнер. Я Саша. Вообще, да. Но при этом, если ты Саня, значит, ты, скорее всего, бизнес-тренер. Ты бизнес-тренер просто. Не, если ты бизнес-тренер, то ты Алекс. Ну или секс-тренер. Ты Алекс. Ксанекс. Блять, вот когда ты говоришь Алекс, надо сразу вот реально рубашку, знаете, вот это с двойным воротником, у которых воротник еще там 20 пуговиц вот так вот. И у которых вот та часть, где застегиваются пуговицы, то есть вся рубашка белая, воротник, вот этот второй воротник, который внизу, который чуть еле виден, он розовый, а вот здесь вот это вот место, где пуговицы застегиваются спереди, оно обшито таким турецким огурцом. Это такой принт и текстура или что это? Да, турецкий огурец – это орнамент такой. Как у нас есть хохлома, так вот есть турецкий огурец. Это такие, такая вот... Да, ну ты видел 100%, ты поймешь, когда-нибудь загугли. А если ты долбоеб, то ты в чате можно всегда найти долбоеба, которого зовут Александр. В каком чате, блядь? Мы что, в 2005 году? Ну, представим. Где можно? Ну, допустим. Нет, это ВКонтакте. Это вот ВКонтакте или в Одноклассниках. Там же между именем и фамилией можно вставить да, никнейм. Да, да. Вот там вот должен быть Але XXX, как фильм. И они как бы разного регистра. То есть одна высокая, одна маленькая, одна высокая. На этом мы мое представление можем закончить? Или мне нужно рассказать, что, чем я увлекаюсь? Ну, этот подкаст не про тебя. Хорошо, Никит, представься, пожалуйста, расскажи, чем ты занимаешься, чем увлекаешься, как твоя мама поживает. Начнем с того, что моя мама поживает хорошо. Вчера я звонил ей, просил денег. Зовут меня Никита Уланов, я занимаюсь подкастами. Иногда прошу маму денег. Работа не позволяет мне зарабатывать слишком много. Поэтому каждый раз, когда вижу рекламу на Ютубе в стиле «Работаешь в офисе и тебе не нравится», я прохожу по ссылочке, смотрю там, записываюсь на курсы, не хожу на них. Мне перезванивают, я добавляю в черный список. Мне стыдно. В общем, занимаюсь подкастами, пишу музыку иногда. А про дизайн ты ничего не сказал? А, занимаюсь дизайном, ну да. Делаю сайты там, все такое. Могу писать рассказы. Пару раз всего, короче, за жизнь я прочитал каких-то статей насчет того, как улучшить коммуникацию с людьми. И все они мне не помогли. Не помогли? Нет. Ага. Потому что есть одна проблема в этой во всей. Вот, по сути, в той статье было что-то наподобие того, что ты говорил, пока мы не начали записывать подкаст. Что ты сказал? Вот приведи пару примеров, мне даже в голову. Когда беседуешь с человеком, смотри ему в глаза. Ну, типа, основные правила, там, свою дикцию улучшь, там, улучшь то, как ты говоришь, вообще, в принципе, твое звучание, привыкни к своему голосу. Ставь правильное ударение, интонируй, типа, там, говори как можно веселее, как можно контрастнее веди свою речь. Не только громко, но иногда и тихо. Типа такой вещи, так ты заставляешь людей слушать себя и все такое. Пожалуй, я попробую в этот раз применить такое правило. Хорошо, прими такое правило, чтобы ты использовал акустику вокруг себя. На самом деле, приврал. Акустику никто не использует. Прикинь, ты такой, типа, думаешь, надо с кем-то поговорить, так надо выбрать помещение для этого. Такой, так, большой концертный зал. Арендуем его. Блин, с кем бы мне поговорить с заказчиком? Где бы? Ты такой думаешь, ну ладно, поговорю. Поговорю в Сиднее. Сидней звучит, как будто бы стадион. Сидней — это город. Да я знаю, что такое Сидней. Я смотрел фильм «Звездный десант». Или Сидней. Я не знаю, как правильно ударение ставить. Но в «Звездном десанте» дубляж ставил ударение как Сидней. Может быть. Ну, в общем, это столица Австралии. Так вот, ну, у тебя какие-то достаточно такие общие. Ну, наверное, да, в глаза смотреть. Базара нет там и все такое. Когда начинается вот эта вот херня по поводу того, что кивай там. Ну, я не знаю. Я сейчас, конечно, из головы придумываю. потому что конкретных я уже не помню. Ну, типа, показываю собеседнику, что ты слушаешь его. Да-да-да. А я вот всегда, блядь, думаю, почему бы не послушать человека на самом деле просто, и все. То есть вся проблема этих советов заключается в том, что они призваны показывать то, что ты человека слушаешь. Ну, не, на самом деле, совет-то полезный, иногда бесит, когда человек тебя, может быть, действительно слушает, но он никак не реагирует на то, что ты говоришь. Вот, например, ты. Я тебе что-нибудь иногда говорю, а ты сидишь просто, типа, с покерфейсом. И я не знаю, слушаешь ты или нет. В этот момент, наверное, я не слушаю. Но это проблема другая. Я тебя не слушаю, потому что я часто бывает... Я же однозадачный, я не умею. У меня... Я два глаза с трудом координирую между собой, чтобы они в разные стороны не разъезжались. И на это вся моя мозговая активность уходит. Но это ведь не только про то, что нужно просто делать вид, что ты слушаешь, на самом деле не слушать. Потому что как раз-таки в навыке коммуникации важно слушать человека и использовать то, что он говорит, как бы, ну, повторять. Грубо говоря, против него. Знаешь, есть такая охуенная техника повторять за человеком. Типа он говорит, подожди, знаешь, я думаю... Ты сейчас сказал, знаешь, есть одна охуенная техника повторять, да? Вот это ты сказал, да, сейчас? Да. Вот такая, это просто капец. Типа, знаешь, вставлять части предложения, которое человек сказал, в ответной речи. То есть, что бы ты мне сказал? Привет, Саша, у меня тут бизнес, короче, идея делать видеоролики. Очень круто, что у тебя есть бизнес-идея делать видеоролики, я как раз тоже об этом задумываюсь. Вот такое, это же, ну, блядь, это бесит? Ну, вообще, да. Ну, это же вообще капец. То есть, по-моему, самые прикольные люди, с которыми общаться можно, это, вспоминаю всех людей, с кем я общался, когда бы то ни было в компаниях. И ведь, блин, вот компания складывается из-за чего? Ну, из-за того, что люди там друг к другу там более-менее, они симпатичны, они понимают, о чем они разговаривают там и так далее. И ведь, блядь, есть, ну, группы, где вот все вот такие с покерфейсами сидят, они друг друга не слушают, просто сами в себе там... Каждый о своем говорит, и вроде бы диалог складывается у них даже как-то. А есть люди, которые, ну, как бы такой человек рядом будет с ним, и он скажет, ты что, дебил? Ты, блядь, иди нахер. Поэтому не знаю, здесь, мне кажется... Знаешь, есть такая штука, социальный хамелеон или как? Ну, типа того, то есть есть люди, которые могут правильно войти в любую дырку. Тут сдавал работу в «Съем слона», это пиздец был. Что было? Короче... Там заказчица, которой ничего не нравится. Охуеть. Генеральный директор. Причем с которой я не общался до того момента, как ей ничего не понравилось. До этого со мной общались люди с отдела маркетинга. Когда ей все стало не нравиться, короче, она такая, типа, давайте встретимся, обсудим. Ну, давайте встретимся, обсудим. Встретились, обсудили. Она такая говорит, ну, пиздец, ну, говно. А мы последний раз там снимали с ней интервью, типа, по поводу франшизы. Я говорю там, типа, блядь, если вам ни хера не нравится, давайте разрываем договор, типа, вот, значит, оплатите. Я говорю, раз монтаж вы не принимаете, ну, не принимаете, ничего страшного. Хотя можно было бы, в принципе, и монтаж посчитать. Можно было посчитать монтаж, но я говорю, я монтаж вам считать не буду, съемочный день и сценарий оплатите. Она говорит, блядь, зачем я буду оплачивать съемочный день, если, типа, мне ни хера не понравилось. Типа, говорит, вы потратили, получается, мое время. А мое время, блядь, дорогое. Такая говорит она, я такой... А до этого мы 5 раз не съемки отменяли, буквально чуть ли не... То есть у нас съемки на следующий день утром, в 11 ночи мне пишут, ну, блядь, завтра не получится. Я ей это сказал, я говорю, блядь, если вы хотите поговорить про то, как деньги мы потеряли, я говорю, 5 раз с вами отменили, и 5 съемочных дней я потерял, я вам что-нибудь предъявляю? Она такая говорит, ну, ладно, хорошо. Ну, ладно. А выбесило меня прям, реально, я сижу... Их там такая толпа, они все такие, блядь, курицы. Две курицы, ну как, они не то, что курицы, это плохо, конечно, так говорить. Ну, слоны. Да нет, ну просто две дамы, которые из отдела маркетинга, которые видно, что они боятся, как бы, это вот очень-очень большая проблема, мне кажется, во всех компаниях. И, наверное... Ты про что? Лестница, да, иерархия такая, типа, как бы, подчиненных и руководство. И есть руководство, которое такое, блядь, надо сделать вот это. Отделу маркетинга говорит, блядь, ребят, надо там ролик сделать. Они такие, да-да-да-да-да, не узнают, что нужно сделать. Так примерно что-то узнали, такие, ну все, блядь, пошли делать. Такие написали, дали задание, им вообще наплевать на результат, они потому что не знают, что нужно, чтобы получилось. Они им сказали, они сделали. Они такие говорят, блядь, сделайте, пожалуйста, вот это, вот это, вот это, вот это. Отправляешь сценарий, они такие, да, все хорошо, все, блядь, прекрасно. А потом, когда доходит до дела, они такие, блядь, ну вы сделали говно, ребят, извините. Потому что начальник, они даже перед, то есть они сами утверждают, ты им скидываешь работу, они такие говорят, ну да, все нормально, я покажу руководству. Там это. Руководство говорит, да, блядь, вообще-то хуйня какая-то. И я сижу, да, вот на самом деле, я думаю, я должна стоять. Вот, стоять, и значит, мне кажется, музыка совсем не такая должна быть. А вообще, почему мы решили это делать? Зачем нам ролик? Так, зачем нам ролик? А вообще-то давайте не такой ролик сделаем, будем не про франшизу говорить, а про наших сотрудников. Или нет, не про сотрудников, подождите. Давайте про коллектив. Вот у нас же хороший коллектив, почему про коллектив не снимаем? Зачем нам франшиза? Здесь не то, что люди не смогли договориться или друг друга понять. Здесь вопрос в том, что человек, который занимает свое место на посту ниже, он не понимает свою функцию. Он не знает, что нужно сделать. Он считает, то есть у него есть определенное, как это, когда люди немножечко побаиваются руководства, как это? Бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля-бля. Я забыл прикольный термин. Ну, не совсем. Лизоблюдство — это когда ты хочешь понравиться, а здесь ты немного трепет какой-то испытываешь, такой типа... Что-то боишься сказать против, особенно. Или что-то дополнительное узнать, или еще что-то. Ой, блядь, там сказали, надо быстренько сделать. Такие сделали, как бы, и все. Пока у них не спрашивают, они, блядь, про это забывают, не вникают, им эта ответственность нахуй не нужна, и они на себя никакую ответственность не берут. Они просто как бы транслируют, что им сказали, все. Потом они получают какой-то результат, показывают, вот, смотрите, я сделал. Они такие говорят, все говно. Они такие, блядь, все говно. Пошли, перетранслировали это туда. Все говно, блядь. Хотя сами приняли, да? То есть они как бы не несут никакой ответственности, а это просто такая прослойка тупо, но без какого-то хребта, желешечка такая. Ну, может, им просто неинтересно иногда бывает. Опять же, не только из-за боязни. Может быть, если им директор сказал сделать какое-то говно, они такие, блядь, что за говно? И поэтому даже не будут с ним сидеть и разговаривать, как это говно сделать менее говняным. Ну, вот это про то и... Ну, это им, им просто... Ну, не, ну не да, понятно, что тут проблема ответственности. Да. И это, а причем они же потом в баре вместе соберутся на корпоративе без руководства и скажут, блядь, она такая тупая, пиздец. Стопудово так будет. Потому что обычно такие люди говорят про высшее руководство, блядь, ну она сама дурка, и там тра-та-та. Хотя сами не понимают, что они как бы виноваты в таком отношении к себе. Ну, как мне кажется, это мое мнение, не претендую на... На пулитцеровскую премию. Да. Блять, в Яндексе все хорошо становится. Туда надо идти работать, в смысле? Нет, работать не знаю, идти туда стоит или нет. Мне кажется, просто Яндекс хороший вектор развития взял последний год. Ну, вообще да, наверное. Я, как это сказать, свежим взглядом посмотрел на гугловские продукты, и это просто такой пиздец, это просто худшее, что придумывали люди. Единственное, благодаря чему Гуглом пользуются все, это поисковик, мне кажется. То есть это то, что работает нормально, хорошо. YouTube. YouTube работает хорошо для пользователя, не для того, кто креатит. Да. Потому что я, когда там что-то пытаюсь сделать, это просто, блядь, боль. Ну и при этом это очень слабо монетизируется самим YouTube. Ну типа две проблемы целых. Самим YouTube, в смысле YouTube не зарабатывает? Ютубовская партнерка, там вот эти вот системы, типа с помощью них в основном никто не зарабатывает, в основном зарабатывают при помощи рекламы. В России, окей. Да, это в России. В других странах все нормально. Там просто есть такая штука, называется cost per mile, по-моему. CPM. Это за 1000 показов, сколько тебе дают денег. Угу. И в зависимости от того, откуда эти показы, то есть, допустим, у тебя показы в России, 1000 показов дает тебе, там, что, ну, допустим, 50 центов. Ну, это совсем фуфло, да? Ну, то есть 30 рублей за 1000 показов. А за те же 1000 показов только в какой-нибудь, давай скажем так, где очень все дорого, где-нибудь в Нидерландах, например, тебе дадут $3.5. То есть это получается в 7 раз больше. Да, всем. Подожди, это за просмотры в смысле с рекламы внутри ролика? Ну, вот это вот именно ютубовская реклама. Да, это вот просто люди смотрят твои ролики. Ютуб туда встраивает приролы, не приролы, да, там, да, и так далее. Ты включаешь, когда монетизацию, грубо говоря. Вот за это тебе столько платят. И как бы вторая эта проблема по поводу партнерок, она заключается еще в том, что сам Ютуб не зарабатывает на себе. То есть, грубо говоря, Ютуб — это для Гугла убыточный проект пока что. Понял. Окей. Из-за того, что там слишком большие издержки. То есть ежесекундно загружается такое количество видео, и столько администрирования требуется для этого всего, что... Но это, я думаю, что у них задел на перспективу. Нужно, чтобы это достаточно сильно разрослось. Когда это полностью съест телевизор, YouTube будет... Монополией. очень большой монополией, которая приносит миллиарды, а? Может, к этому моменту что-нибудь появится. Хотя я очень сомневаюсь, я прям даже не вижу реально будущего, в котором есть что-то, кроме Ютуба. Где типа все окей. Хотя, в принципе, наверное, может возникнуть. Уже много же проектов было, но... Ну да, единственный как бы альтернатива Ютубу — это Vimeo, которая как бы по сути не альтернатива Ютубу. Это совсем другое. Да. Она вообще никак не вот про вот эту развлекательную херню с рекомендациями совсем на свете. Качественный хостинг для видео. Но. Пиздец Гуглу, я тебе говорю. Это Ютуб, почта, поисковик и больше продуктов у Гугла хороших нет. А как же вот эта вот система, типа, социальной сети, как она у них называется? Google Plus? Там, Google Plus, типа, с фоточками и всем на свете. Это реально, как... Я, короче, иногда туда захожу случайно, там, когда с Ютубом что-то делаю, опять же, и я смотрю вот на всю эту тему, типа, там, загрузите фоточки в свой фотоальбом, там, вот эту всю херню. Это так тупо, блядь, выглядит все. Я не представляю, кто этим вообще пользуется. Ты даже не представляешь, потому что это абсолютно неинтуитивно. Там все настолько неинтуитивно, что ты такой... Блять, как это работает? Я определяю, когда программа неинтуитивная, знаешь, каким образом? Когда я в ней разобрался, я чувствую удовлетворение от того, что я в ней разобрался, это значит, программа очень сильно неинтуитивна. Да, вообще интересно, да. Странная такая вещь. Это то же самое, что я иногда испытываю удовольствие от того, что я знаю, как делается какая-то штука. А кто-то не знает. А кто-то не знает, а потом выходит где-то какая-то функция, которая это позволяет делать за одну кнопку, и меня это бесит, блять. Такая же ситуация и здесь. Вот, например, ОБС, да, вот ты в нем, когда прошаренный уже чувак, то есть он тебя изначально бесит, блядь. Да. Потом ты в нем прошарился, и ты такой, ну, блин, вообще, вот ты потому что ты уверенный, потому что ты знаешь, как сделать какие-то такие, блин, хитрые вещи, но тебе столько это труда далось, и ты как бы горд этим. Такая же фигня и с Ютубом. Ну, не с Ютубом, в смысле, а с гугловскими продуктами. Или с любыми другими продуктами, которые неинтуитивно понятны. Ты просто разбираешься, если ты чувствуешь гордость, значит, ты много сил потратил. Если ты много сил потратил, значит, это неинтуитивно понятно. Вот такая как бы логика. А я в основном неинтуитивность проверяю сразу во время пользования чем-то новеньким. Типа, например, захожу на какой-то сайт, либо там программу какую-то открываю, если я сразу нихуя не понимаю. Особенно с программами, когда ты заходишь, типа такой, так, я ее скачал для этого. Как мне это сделать? И ты как бы смотришь на эту программу, и ты не видишь пути решения. Там нет большой кнопки, которая сразу выполняет твою основную потребность. Там, например, если это конвертер видео, там должна быть большая кнопка загрузить видос, который нужно сконвертировать. А эта кнопка, блядь, она там где-нибудь маленькая в углу стоит. Файл настройки, настройки видеоконвертации, и там конвертит. Там еще баннер справа, как ViewTorrent, прям в самом приложении. И ты такой, блядь. Ну, у меня сегодня жесткий, кстати, псих был. Я сегодня в ОСОСе возврат оформлял на две вещи. Потом меня, короче, получается, там в три этапа. На третьем этапе меня перекинуло на окошко этого... Как это херня называется, служба доставки? Боксбери. В общем, открывается эта херня, и там, помнишь, я тебе когда-то давно, когда твои шмотки возвращал, показывал скриншот, там, короче, нужно вещи с английскими брендами, нужно написать к ним описание на русском. То есть описание это типа там джинсы Levi's. И там написано типа только русскими буквами, то есть русский символ только надо вбивать. Я такой думаю, ну надо, наверное, написать джинсы Levi's там, или Levi's русскими именно символами. Я так написал. И меня как бы снова ошибка вскакивает, говорит, нужно русскими. Я такой, в смысле? Попытался все-таки английским написать, похер, думал, типа, прям совсем все ебанулось. Нихуя не вышло. В итоге я, короче, просто оставил джинсы, кофта. И все, и нахуй эту хуйню сгрузил, потому что я просто сидел и нихуя не понимал. Ну, типа, я написал уже русскими буквами, но ничего не происходило. Я просто стер в итоге джинсы и кофту. Возвращаю. Ну, я думаю, на месте там разберемся как-то. Ты на джинсах тоже стер лейбл? Да. Ну, правильно. А я... Так, а сегодня такая же фигня. Я сегодня заказывал доставку. Точнее, нет, я не доставку заказывал. Я еду заказывал. Ну. Самовывозом. И там форма, в которой нужно заполнить имя, фамилию, телефон, да? Есть галочка «Самовывоз» или «Не самовывоз». Я ставлю «Самовывоз», нажимаю «Отправить», он говорит «Введите адрес доставки». Это обязательное поле для заполнения. О, я... это в этом, да? В Брюс Ли. Брюс Ли. Да. Дрюс Дри. Так, может, мы про UX будем говорить и UI? Что по поводу Гугла? Еду я в автобусе, открываю Google поисковик. Ввожу хинкали номер 1 Красноярск. Но он мне сразу, типа, вот в самом начале открывает это вот окошко с местом. Ну, то есть, знаешь, типа, не поисковые вот эти вот запросы, там, ссылки, а именно, как бы, карточка гугловская. Там фотка, я посмотрел, ну, да, окей, это хинкали номер 1. Открываю номер еще, ну, типа, запарился, опять же, тоже там, блядь, искал место, где вообще номер телефона я могу найти. Короче, нашел, позвонил, заказал себе хачапури по-аджарски. Все, еду, приезжаю, короче, в хинкали номер 1. Захожу, такой говорю, у меня хачапури по-аджарски. Они говорят, в смысле? Никто не заказывал. А я понимаю, что я с девчонкой говорил, а там парень стоит, короче, на эту фигню. Я такой думаю, блядь, куда я позвонил, нахуй? Я, короче, смотрю, открываю Google. Ну, это, конечно, моя тоже хуйня, что я не прочитал до конца. Там, короче, была хинкальня, тоже красноярская какая-то. Ну, просто хинкальня. Я, короче, не досмотрел, а помещение там, типа, похоже по свету было и по этим, по стульчикам такими деревянными из светлого дерева. И, короче, я такой, бля, пиздец. И сейчас мне, короче, уже с 3 разных номеров звонит, видимо, девушка. Ты игноришь, да? Да, я игнорю, добавляю в черный список. Извините меня, пожалуйста, просто мне очень неловко за это дерьмо. Я не хотел отвечать. Хотя мог бы, в принципе, ответить, сказать, извините, я там ошибся. Но мне так неловко, пиздец просто. А как это к UI относится? Не знаю, проблему Гугла. Ой, к UX, точнее. Это получается UX. Ну, User Experience я вбил в поиск хинкали номер 1 Красноярск, он мне выдал карточки не хинкали номер 1 Красноярск, вот и все, в этом вся проблема. Мне кажется, тренд на UX пошел с Apple. Вот прям конкретный. То есть вот, по крайней мере, в digital мире. Потому что, ебаный рот, что было до Apple? Ты про устройство? Про вообще любой диджитал, про интернет, про программы, про электронные устройства, про вот все, что имеет меню, все, что имеет, блядь, какие-то элементы управления, диджитал элементы управления. Потому что, понятное дело, что вообще каким-то дизайном и пользовательским опытом физических вещей занимаются дизайнеры со времен там Баухауса, наверное. Че? Тау Баухаус. Со времен Алиэкспресса. Самый пиздатый UX это у Алиэкспресса, это когда ты вводишь ботинки, он тебе выводит. Чехол на iPhone. Он, кроме чехла на iPhone, просто ничего не выводит. Это в любом запросе будет чехол на iPhone. При этом, когда я ищу там чехол для iPhone, я нахожу юбки. Ну, не, реально, я недавно вот уже искал чехол для iPhone там и находил юбки всякие. А, еще я находил какие-то приставки игровые левые, типа китайских брендов каких-то. Вот, и... Ну и все вроде. Меня бесит в Алиэкспрессе то, что они позволяют продавцам тегать товары. То есть они позволяют название необъективное вводить. Ну то есть вот, блядь, допустим, продают они штатив марки Жиньчжунь, и у них, как у всех порядочных китайцев, модель должна быть написана, состоять из 20 букв и 20 номеров, цифр. И вот они... Да. И как пароль. И они должны написать, то есть, штатив Жиньчжунь A13B1681GBI. Супер Про. Потому что это профессиональное устройство. И все, блять, в названии больше ничего не должно быть, чтобы не вылазила никакая левая фигня. Они позволяют в Алиэкспрессе добавлять как бы что угодно, в принципе, в названии. И поэтому там супер качество, там чехол, дерево, краска, iPhone 6, 7, 8, 9, 10. Спиннеры стали популярными. Ты пришел туда купить спиннер, а тебе как раз-таки штатив какой-нибудь китайский. Такой. Скорее наоборот. Ты подумал, блядь, какой мир конченый стал. Все покупают спиннеры, решил купить что-то другое. Кроме спиннеров ничего не выдвигается, потому что в спиннерах просто весь словарь, нахуй, забит в название, и все. Понятно. Короче, проблема в том, что ты, когда пытаешься найти что-то узкоспециализированное, тебе всегда выскакивают одни и те же товары. Ты хочешь, допустим, или ты как бы еще не знаешь, что ты хочешь найти, но ты хочешь посмотреть что-то интересное. Потому что на Алиэкспрессе, ну, как бы иногда бывает что-то прикольное. Ты заходишь в Алиэкспресс, ну, допустим, ты решил что-нибудь для кухни себе заказать. Ты заходишь в категорию для кухни, и там есть примерно, ну, допустим, 20 страниц, 1, 2, 3, ну там и так далее, товаров. И в них примерно сколько? Ну, на одной странице, допустим, помещается там наименование 20, да? 20 на 20 – 400. Вот эти 400 карточек – это примерно там 50 одинаковых товаров, просто постоянно, которые множатся от разных продавцов. Да, я понял. И ничего другого не выходит, это все в топе всегда. И там обязательно будет вот это вот непонятное устройство, которое никак не работает. Это типа, когда ты отрезаешь сверху лимона немножечко кожуры и вкручиваешь туда такую штуку, которая типа должна сделать из лимона. Чехол для айфона. Нет, брызгалку такую, знаешь, пульверизатор, который брызгает. Ёпта, этим, мать, серьезно? Лимонным соком, знаешь? Но это полезная фигня, когда ты сдабриваешь салат. Только это не работает, потому что в лимоне не вода внутри, то есть недостаточно просто вкрутить. Ну, там понятно, что там есть такая штука, которая как бы типа должна выдавливать сок, но на самом деле это не работает нифига. И вот все вещи, которые на кухне можно сделать с помощью ножа и рук, может быть, еще какого-то одного приспособления, китайцы любят делать для этого отдельное устройство. Отдельная херня, которая нарезает яйцо на ломтики. Отдельная херня, которая нарезает яйцо на кубики. Еще одна штука, которая позволяет резать чеснок. Еще одна штука, которая позволяет отделить желток от белка. И это только мы про яйца, один раз только про чеснок говорю. И вот только для яиц приспособлений хуева гора. Хотя, по большому счету, чтобы отделить белок от желтка, нужно просто вот так вот поделать. Да-да-да. Только скорлупа. Ничего не нужно просто в этой жизни. И вот таким товаром все завалено, а ведь на самом деле, если тебе друг какой-нибудь, который говорит, блядь, вот смотри, прикольная вещь, он тебе отправляет эту штуку, ты такой, ну, блин, прикольно. А так ты ее не найдешь просто на Алиэкспрессе, на просторах. Потому что все утонет в чехлах и в брызгалках для лимона. Я, кстати, вот когда чехлы искал, там тоже дохрена было повторяющихся товаров. Там типа продавали, короче, оптом 25 чехлов для айфона. И они просто, таких записей я видел, наверное, штук 15. Типа там 25 чехлов, 1000 рублей там. Я, короче, искал чехол для макбука, и вот такая же проблема. Спасибо за подкаст. Всего доброго. Можно будет просто заново начало записать и сказать то, что мы говорим про UX. Да мы уже не про UX говорим, мы уже про чехлы на айфоне. Мы вообще с темой конкретно... Не, UX, проблема UX, AliExpress. Мы же про это и говорим. Ну да. Про чехлы. Мы же не говорим про то, что там некачественный товар. Как вернуть некачественный товар? Все знают, что. У кого, короче, не бывает... Вот реально нет проблем никаких с UX у Pornhub'а. Не пользуюсь совсем. Ну понятно. А где ты смотришь порно? ВКонтакте. Но там есть проблема. Одна, всего лишь одна проблема, которая не позволяет включить тебе в поиске видеозаписи с телефона без ограничений. Ты не можешь порнуху найти через телефон, но ты можешь найти ее через комп, лайкнуть и потом через понравилось посмотреть ее снова. Но она иногда теряется. Ну, либо в закладке добавлять Safari. Или что? Зачем? Просто через Safari заходишь и все. А, и типа врубаешь полный... Я всегда порнуху смотрю с телефона на... Когда смотрю с телефона на ВКонтакте, я всегда захожу в полную версию с Safari и смотрю. Это жесть. Я как бы так тоже делал, но это же нормально, ебать неудобно. Я привык, вообще не парюсь. Это так сложно, капец. Но ты вообще часто находите как бы новую порнуху для себя? Потому что я как бы... Мне больше интересуют жанры какие-то новые находить, наверное, чем новую порнуху. То есть тебе прям реально интересно вот это все? Я тебе так скажу, мне много чего приедается вообще, капец. Ну, мне тоже, но у меня часто бывает, что я сохраняю штук 5 видосов, я как-нибудь сажусь просто там, час этому посвящаю. Ну, то есть не прям, типа так, у меня что там по расписанию, нет. Суббота – день порнухи, день поиска порнухи. Такой у тебя там, ты поел, девушке своей говоришь... Да не, ну как ты можешь целый час посвятить порнухе? Садишься и такой, о, нифига, как много чего интересного, сохраняешь себе, смотришь это такое, перематываешь, ищешь какие-то моменты, которые тебе могут нравиться в будущем. Ты сразу на будущее себе собираешь какой-то... Не, я так не делаю. Запас, может быть, новый там в одном жанре, в другом. У меня есть два способа поиска порнухи. Это я либо вбиваю имя любимой актрисы, либо вбиваю жанр, который хочу посмотреть. Ну, я так же ищу. И все. А потом я, если ВКонтакте ищу порнуху, я потом беру, ставлю категорию, ну, как бы способ сортировки по дате добавления, и все, и там всегда что-то свеженькое. Ну да. Ну и часто это дерьмо какое-то. Да, ну, в принципе, ну да. Я даже пару раз попытался найти на русском себе порнух. То есть без жанра, без имени актрисы. Типа такой, что бы я хотел посмотреть? И, короче, забил типа в поисковик, ну там, например, ебут в жопу два черных, одну белую, ей 10 лет. И типа я пытался вот это, например, найти. Ну, не вот это конкретно. Это запрещено в РФ. Ну, и типа я нихуя не находил. Я не знаю, как это работает. Ну, типа, зачем искать порнуху в стиле «ебутся»? Ну, типа, ты и так понимаешь, что порнухи ебутся в основном. Потому что это, я говорю, это пошло с поисковиков. Раньше не было превьюх, когда ты забивал что-то типа порно, там, например, да, в Яндекс, у тебя были только заголовки и подзаголовки. И завлечь можно было только описанием. То есть ты там, и там вот это вот все, вся русская мощь, которая наследие Гоголя, наследие Достоевского вылилось вот в это, то есть типа там... Черный негритос ебет шамана в жопу. Отпидорил девку до слез, она ее трясет. Вот так. То есть, там, о, такое. О, я вспомнил, я как-то раз помню, почему-то видос запомнился. Я что-то искал по жанру и нашел видос супер-супер частный, в котором уже девушку, типа, с ней занялись сексом два чувака. И они, короче, с ней, типа, разговаривали в этом видосе просто. Типа, чё, мы хорошо тебя отжарили, заебись, да, все было. Русские. И она такая говорит, типа, о, да, заебись, короче, вот с 12 часов ночи там до 7 утра трахались, все охуенно, чуваки, спасибо. И, короче, там где-то, ну, наверное, минуты две такой разговор был неловкий. Ну, то есть неловкий в том смысле, что они не разговаривали с ней как с человеком, как будто бы, типа, чё, мы заебись, тебя поебали в жопу, да? Охуенно я там кончил прям тебе на ебальник, да? Заебись вообще было, да? Слушай, ну это русская, это... Ну, такая... это, наверное, жанр просто, я не знаю, целая... не думаю, что это всерьез. Целый мемасик же вышел из какого-то видоса, который это типа... Как там, в жопе, брат? Я твоя шлюха ебаная, вот это. Понял? Ну да ладно. Просто Pornhub это крупнейший, как бы... Я не знаю, сколько они денег зашибают. Они зашибают... Я думал, да хрена. Они зашивают просто космическое количество денег. Просто космическое. Где-то было исследование, что что там, 70, по-моему, или 75% трафика всего интернета — это порно. Благодаря порно, кстати, придумали технологии сжатия видео в интернете. Сжатие ануса придумали технологию. Ну, я, кстати, слышал про то, что большинство технологий, типа там, ну, не большинство, в интернете, окей. В интернете просто много. Всяких прикольных штук, которые есть сейчас в интернете, они пришли из порно. Ну да. Ну вот, по крайней мере, про вот то, как мы можем смотреть видео на Ютубе, это благодаря порно. Прикинь, Twitch раньше был порно-студией. И они такие, типа, начали делать прямые трансляции с сексом. И такие, блин, так можно же не только ебаться на камеру. И потом появляется Илья Мэдисон. Да похуй, давай прокачаем тему про коммуникацию дальше. Чё, я не, не вопрос, блядь. Вообще, мы же очень коммуникабельные люди, мы сможем найти общий язык. Так, блядь, смотри, как мы жестко про коммуникацию придерживаемся темы, не отступаем ни на шаг. Ну, мы потому что организованные, мы... Можно и про организацию поговорить. А давай поговорим про поговорить. А давай поговорим про стеллажи. Ну, не знаю, насколько сейчас у меня много информации про стеллажи. У меня, кстати, до хера. А вот зато у тебя много информации про ламинат. Просто Никита недавно поменял линолеум на ламинат. Я не менял его. Просто... Ты просто сверху положил, я понял. А что там за прокладка? Зачем она нужна? Просто технология. Ну, я не знаю. Ну, типа, она нужна, наверное, для того, чтобы было помягче, чтобы меньше влажность поступала в ламинат. Из чего она сделана? Как, типа, еще в такую херню заворачивают фрукты некоторые? Ну, кстати, да, может быть. Ну, такая, она белая, такая легкая, такая, как бы, вроде бы мешочек, а вроде бы из говна из какого-то слеплен. Ну, да. Такого... полупрозрачного такого. Ну, он такой беленький. Волокна. Беленький, всё, я и говорю, да. Ну. Она нужна, если ты стелишь на голый пол, чтобы у тебя ламинат ходил спокойно. Потому что если он будет прям в пол зафиксирован, то он будет, типа, шоркаться об него, и поэтому у него не будет возможности свободно ходить по полу. Потому что оставляют же пространство между стеной и ламинатом. Ну, там понятно, 10 сантиметров, чтобы он влажности, ходил. Чтобы он расширялся и это. Да, и чтобы расширялся. Ну и чтобы, если он будет вот так вот туда-сюда ходить, чтобы он не разъезжался у тебя прям в комнате. Ну, я так себе все представил, что типа оставляют расстояние для того, чтобы ты типа вот ходил, и чтобы он в какой-то момент не просто уперся в стенку, и потом у тебя просто типа вот ты такой ходишь, он такой двигается, а потом так... Нет, я тебе уверяю, так он не должен двигаться. Ну и пофиг, потому пусть что расширяется, пусть расширяется! Пусть ширяется, мне на него вообще похер. Пусть своим наркоманами там... Его жизнь, блядь, пусть делает, что хочет. Но Я устал, блядь, за ним присматривать. Просто коммуникация у нас с ним плохая. Да я понимаю. Не понимаем друг друга. Он из дерева, я человек. Может, он тоже человек, просто из дерева. Поговорим про это? Нет. Интересно, что это как бы мета-тема про коммуникации. Про то, что можно, типа, разговаривать на разные темы. Типа, подкаст про то, что мы разговариваем на всякую, про всякую хуйню, но он про коммуникации, про разговор. Блять, это мощный посыл. С коммуникацией есть, знаешь, какая, кстати, проблема очень насущная? В моем мире. Давай. Мирку. Окей, мирке. Давай. Погоди, в мирке? Да, я тебе, по-моему, как-то прикалывал про эту фигню. Как я сказал? Современно? Молодежно? Я тебе прикалывал. Ну да, я помню. Приколол ко мне тему. Я вот все хожу, кровью истекаю. Значит, смотри, сейчас будет телега новая. Йоу. Йоу, телеграм. Просто подкаст про пиздеж. Прикольное название, про пиздеж. Одно слово. Или про. А, надо про. Про надо написать английскими. Про. Пиздеж. И профессиональный пиздеж. Ёжик должен быть в конце. Ёжик. Там ёжик. Кстати, Ж похоже на ёжика, кстати. Ты никогда не задумывался, что буква Ж похожа на ёжика? Или на жука. То есть... Кстати, на жука больше, чем на ёжика. То есть всё-таки можно, если собака гавкает, написать это шрифтом, который гавкает. А если у тебя ёжик, то ты можешь написать ёжика буквой Ж просто. Правильно? Мы уже определились, что жука. Рандомная первое тем... правило Подожди, коммуникации, извиняюсь. Блядь, ну я только начал заводить телегу. Ну давай, первое правило коммуникации. Да давай ты говори, я просто выкрикнул. Понимаешь, это дебаты, я просто выкрикиваю. Как на «Пусть говорят». Ваша дочь шлюха ебаная, она там переспала с парнем, он не виноват. И весь зал должен просто... Я еще в это время должен тебя перекрикивать, чтобы твои слова ни хера не было понятно. А потом тебя так глушат постепенно. И там просто кадры, где у тебя... Да, и ты там типа... Кстати, реально, в «Пусть говорят» все сводится к тому, что один начинает говорить, потом начинает говорить громко, потому что в разговор вклинивается другой чувак. И в итоге начинают друг друга перекрикивать, и в этот момент все такие, блять, молодцы. Да, все хлопают, хлопают. Короче, общий план, а потом в самом конце, когда уже ведущая, которая к залу, в зале дает микрофон этому чуваку, который кричит, она уже такая типа, а-ля-ля-ля-ля, микрофон так отводит от него, и он за ним тянется, так как дебил такой. Да, и на общем плане все хлопают, а тот чувак до сих пор кричит, но его голоса нет, потому что микрофон не у него. Он там, он просто такой весь дергается в разные стороны. После аплодисментов все обнуляется. Как это называется? Как называется точка, типа, куда все возвращается? Вот, например, фильмы Marvel есть. Вышел какой-то фильм Marvel, в нем что-то происходило, но в итоге все вернулось к тому, что, типа, начало фильма Marvel. И так каждый раз, типа, ничего никуда не ведет. Так это так и называется, начало фильма Marvel. Есть специальный термин. Так это есть специальный термин, начало фильма Marvel. Вот у тебя в жизни будет, ты вернешься когда-нибудь, значит, на свою родину. Подожди, где ты родился? В Туре. В Туре, да. Вот, все, ты такой вернешься, такой, о, начало фильма Marvel. И там отпусти, выбегает это, супергерой что-то. Такой, типа, йоу, братан, у тебя штаны цвета говна, йоу, улетает, спасает мир. Нет, подожди, ты забыл про перебивки со злодеем. Там еще в самом начале фильма всегда должен быть злодей, который изначально прикидывается нормальным. Такой, здравствуйте, мистер Питерсон. В начале. А потом в конце он уже в другом костюме такой, сука, я вас всех убью, блядь. Проблемы коммуникации и как их решить, или то, как... Но вообще, есть ли эти проблемы, в принципе? С коммуникацией? Ну да. Я думаю, что у всех есть проблемы с коммуникацией, кроме некоторых людей. Думаешь, это от рождения, или это все-таки натасканная тема? Я думаю, это проблема воспитания и психологического развития. Психического развития. То есть ты считаешь, что этому можно учиться или нельзя? Как коммуникации? Вот именно в том виде, в каком некоторые люди ее прям... Я думаю, что можно устранять проблемы, которые приводят к проблемам с коммуникацией, и тогда ты как бы свою коммуникацию будешь улучшать. Но научиться коммуникации, я думаю, что вряд ли можно. Вообще, какая идея у коммуникации? Зачем вообще нужно ее развивать, как думаешь? Я думаю, что это для налаживания отношений с людьми. Просто чтобы люди тебя понимали или что? Или чтобы... именно рациональная польза, чтобы было больше знакомых, там, все такое. Все вместе, я думаю. Я думаю, все вместе. Я думаю, как бы, ну, коммуникация — это твое взаимодействие с людьми. Вот все, что касается взаимодействия с людьми, это и есть. Как бы то. Оно просто не ограничивается там только дружбой, или только работой, или только чем-то там еще. Просто у меня, как бы, все равно есть какая-то язва далеко. Каждый раз, когда я думаю о том, что я там, может быть, плохо разговариваю, что-то мне мешает начать это все улучшать. Это что-то как-то связано с тем, что, типа, вот, я там, например, смотрю, да, 5 правил хорошей коммуникации, например, и там чек-лист. И я понимаю то, что, например, по всем 5 правилам я долбоёб. Вот, например, такая тема. И при этом я не хочу, как бы, типа, подстраиваться под этот чек-лист, потому что то, как я говорю и все такое, как бы это естественная хуйня. Я как бы типа не хочу вот, да. против этой херни протестовать, потому что часто, ну, не часто я видел таких людей, но бывали случаи, когда я видел людей, которые прям, ну, очень хотят быть такими йоу-йоу-йоу, это реально выглядит неестественно. Да, и это то, как раз про что я говорил там, я не знаю, будет ли это в подкасте или нет, вот то, что мы говорили до этого. Сегодня говорили. Касательно того, что нельзя коммуникацию развить, потому что те правила, которые описывают, они могут каким-то людям быть противоестественные. И это сыграет им больше в минус, чем в плюс. Во-первых, я считаю, что как бы человек должен как бы максимально соответствовать своему внутреннему представлению о себе. Нет, я неправильно сказал. Я тут немножечко перемудрился со словами, смысл неправильный. Он должен правильно себя уже сейчас воспринимать. Он должен быть естественным. То есть ему как бы должно быть хорошо с собой. Вот он есть какой он... Особенно это касается, ну, там, более зрелых людей. Да и вообще, в принципе, ну, наверное, вот есть психотипы, да, там, вот эта вот вся история. Там, вот Никита может точнее про это когда-нибудь рассказать. Про эти когнитивные функции и прочее, прочее, прочее, которые определяют каким-то образом человека. Характер его, ну, да, поступки, он в пубге образ узнал. Кстати, в пубге проводить какие-нибудь... тренинги – это охуенная идея. Okay. Так вот, ну потом расскажу. Я уже там дорого будет, кстати, лобби создать. Стоить. Дорого? Ну да. Почему? И не со всеми можно будет общаться. Ну хорошо, ладно, сейчас по 4 человека, это чисто частные встречи. Ну, за 5000 рублей. Как бы, а пупку еще купить надо? Целый пупк? Ну да. Ну ладно. Okay. Короче, я сейчас просто забуду, что хотел сказать. Извини. А, есть... человек, у него есть его, ну, назовем это грубо. Я так как не читал ничего практически на эту тему, это все касается только саморефлексии. И как бы то, как я это себе в голове, ну, придумал. За счет наблюдений. Короче, вот у человека есть его естество. Вот если у него нет никаких барьеров, то тогда вот он коммуницирует на своем максимальном уровне. Он просто будет коммуницировать в большей степени с теми людьми, с кем ему приятно коммуницировать, с такими же, как он, с похожими ему людьми. Либо там, может быть, не очень похожими людьми, но тем не менее они будут находить какой-то общий язык. А подстраиваться под общепринятые рамки того, что нужно говорить, ну, как бы под общепринятый как бы образ человека, который хорошо коммуницирует с людьми, да, у него будет все хорошо получаться с большинством людей. Но он как бы сам по себе такой человек. У него его естество на это заточено, грубо говоря. А мы как бы люди за этими людьми наблюдаем, у которых это хорошо получается, пытаемся выявить какие-то правила, по которым... Вот это то, что типа внимательно слушай, будь эмпатичен, будь улыбайся, там, что еще люди делают? Да руками двигай, да, не знаю, да, да, ходи, да, не стой на месте. Добрые все, ну, но это бы... чисто тема про захват внимания. Просто, ну, как бы, это популярно не только для... Ну, как бы, коммуникация – это вообще общая хуйня. И для фильмов, и для мультфильмов, и для музыки, и для всего, и для подкастов, и для Ютуба. Везде нужно, типа, внимание заполучить. И это как бы помогает тебе... смотри, смотри, я тут. Ну, типа того. Вот, эмоциональный, да, как раз. Вот некоторые же говорят, как в штаны насрали. Ну, вот это вот... Всем привет. Вот мы вебинары ведем с этим Владом. Он вот говорит медленно, очень так обстоятельно, что-то там как-то. И при этом он что-нибудь рассказывает такой, типа, так, да? Такой, типа, так, вот у нас есть iPhone. Так, чтобы его разблокировать. О, кстати. Да, они хотели пофиксить тут новую функцию. Кстати, смотрите, кнопочки громкости. Так, ну, в общем, чтобы разблокировать... Ага, подождите. Смотрите, можно заблокировать. А, можно еще. И он такой... Ну, типа того, да. Ну, попробуй его заставить говорить, как Тони Робинс. Ну, блядь, это... Ну, ему будет очень сложно с собой, по крайней мере, мне кажется. Ну, да. И причинит ему больше несчастья, чем счастья. И при этом, какое ему в этом счастье? То, что его люди будут понимать, и то, что они будут его слушать? Ну, да. Такое себе. Наверное. Да. Я просто думаю, что некоторых людей... немного травмирует отсутствие хорошей обратной реакции на их коммуникацию. Есть люди такие, души компании, знаешь, которые вот они ворвались, они всех как бы внимание на себя перехватили, все смеются над их шутками, все такие, бля, вот он классный, он вообще просто, блин, вот такой. Прям как в стоковых фотках такие все. Йоу! Ну, типа того, вот у меня есть один взрослый знакомый, который реально взрослые дамы, так скажем, когда он заходит с ними пообщаться и потом выходит, они говорят, ух, как свежий осенний ветерок. Но он реально умеет пить. Он, во-первых, чувак, у которого все решается очень просто, по щелчку, в плане того, что ты пришел, тебе нужно какой-то вопрос решить, он спокойно кого угодно набирает, говорит, алло, привет, он знает просто дохера людей, и все ему готовы помочь, потому что все к нему очень жестко импонируют. И вот, ну, я не знаю, ты вот смотришь на этих людей, вот, ну, прикольно же быть таким чуваком. Потому что ты как бы кайфуешь. Да, это очень кайфово, когда тебе, ну, ты смотришь, девочки на тебя смотрят, парни с тобой хотят общаться. Как в треке «Воскритонита». Ну, наверное. А что, в треке «Воскритонита»? Ну, там что-то было, мальчики будут, типа, восхищаться твоими мозгами, девочки. А, да-да-да-да-да-да. Пацаны будут хотеть твои мозги, ничего кроме ног не суть, носки. Обувь, выходи на улицу. Прикольный трек. Но когда ты видел такие примеры, и ты пытаешься коммуницировать с людьми, не подстраиваясь под это, просто коммуницировать, ну, не всем это может понравиться там, и так далее, и тебя это может немного задевать. А когда тебя это задевает, ты хочешь это исправить, ты начинаешь искать вот эти способы развить свою коммуникацию, пытаешься под них немножечко подстроиться, ты под них начинаешь подстраиваться, получается неестественно, получается хуй-то. Тебе от этого еще хуже. Ну, короче, вот. А и больше тебя загоняет в комплексы какие-то, возможно. Ну, наверное, в любом случае все-таки не нужно быть нудным пацаном. Ну, типа, как минимум нужно хоть какую-то капельку усилий прикладывать к общению с людьми, потому что общаться со всеми супер на расслабоне, наверное, все-таки иногда не очень. Особенно, если это неизвестные тебе люди, либо это какое-то шоу, либо еще что-то. Потому что если ты будешь, ну, типа, просто ну такой вот, как в жизни, то редко такое может понравиться людям. Наверное. Я считаю, что то, про что ты говоришь, это немного другое. Это навык ораторского искусства больше. То есть это не в жизни же ты говоришь про применение в жизни. Ты говоришь, окей, там, шоу, ну да, я понял. Это да, это важный навык для тех... Кому с этим приходится сталкиваться. Ну, или не приходится, а кто хочет сталкиваться. С другой стороны, можно ли это как-то друг от друга отделить? Мне кажется, если ты развиваешь свои ораторские какие-то искусства, способности, в смысле, искусства, способности, то это неизбежно оказывает влияние на то, как ты общаешься с другими людьми в обычной жизни. Иногда просто это как-то естественно в твою жизнь вливается, то есть это не в стиле так... Вот я, ну, например, представлю, что я на шоу, какое-то шоу веду, я начал обучаться ораторскому искусству, и там, например, сказано про то, что нужно там задавать вопросы, там, ну, не знаю, что-нибудь такое. Да, и типа я такой, так, ну, раз на шоу, это всем интересно, значит, надо перенести это в свою жизнь. Обычно, я думаю, это происходит как-то прям очень естественно, то есть ты там обучаешься для шоу, а потом бац, и в жизни ты наблюдаешь то, что ты уже в естественном порядке каком-то, ну да, общаешься с человеком, да, более звонко, четко и все. Ну да, есть такой момент. Ну это, наверное, и хорошо. Потому что в любом случае все-таки объективно миру лучше, если люди будут уметь друг с другом коммуницировать как можно лучше, то есть эмоционально подкреплять, потому что... Ну типа всем будет друг с другом интересно. Ну, всем друг с другом, наверное, не будет интересно никогда. Ну, прям всем, я имею в виду. То есть, принципиально, там, например, я и какой-то еще чувак, который занимается дизайном, принципиально, ну, не принципиально, мы примерно можем быть друзьями, например, да? Я и какой-то чувак, который увлекается дизайном. Ну, по крайней мере, если он не умеет коммуницировать, или я не умею, или мы, либо мы коммуницируем по-разному, то мы вряд ли с ним сговоримся. А если все будут как-то в общем уметь все это четенько делать, и как бы и уважать друг друга, и не оскорблять, потому что некоторые же люди умеют коммуницировать только в каком-то таком стебном моменте, как, например, Невзоров, либо еще кто-то. С ним, например, наверное, было бы некомфортно общаться, если он общается в реальной жизни, вот, например, как на публику. Потому что если он с тобой будет так разговаривать, ты нахуй с ним не будешь общаться. Никогда. Ну почему? Кто-то будет общаться с такими, кому-то такое нравится. Ну, в принципе, вот просто, на мой взгляд, Невзоров в этом неплох. Он такой, он как бы... Ему этот образ, который он на себя нацепил, вот этого такого, немножечко со стороны наблюдающего такого... Воланда, так скажем, из «Мастера и Маргарита». Вот он же вот... Это же прям вот... Калька с Воланда, если ты читал «Мастера и Маргариту». Я недавно смотрел выпуск, у «Трэш Мэша» вышел. И он там затрагивал как раз-таки Невзорова и про то, что он скорее полемист, чем какой-то чувак, который реально что-то знает. 100%. Потому что вот в него этот образ прям уже настолько вшит, что он даже не замечает, какие глупости он порой говорит. 100%, я согласен. Да, я в этом смысле я его поддерживаю. Но он, я его и не воспринимаю как человека, который должен всех лицом в говно макать и типа говорить, и типа, блядь, я нахуй очень все знаю. Депрессии нет, братан. Фараон. Кстати, вот в плане фараона, конечно, он жесткий конъюнктурщик. Ну, конъюнктурщик. То, что он с ним, типа, общается или что? Да, то есть, ну, я не верю, что ему с ним интересно. Я думаю, что он цепляется к его личности из-за популярности. Я не знаю. Окей. Ну, это ладно, это отдельная тема. Про коммуникации, не коммуникации. Мы говорили про то, что... Мы говорили про лучше. Коммунизм. Да. Я про... как бы к этому отношусь с точки зрения вот именно... каких-то эмоциональных и психологических проблем. Типа, если... Я считаю, так скажем, что часто людям коммуницировать мешает не то, что они не умеют что-то делать, а то, что, скорее всего, их естественную коммуникацию что-то нарушает. А нарушает именно какие-то психологические барьеры, там, проблемы и комплексы. Да, типа, я за собой такое наблюдаю просто. Наверное, поэтому я же как бы на себе все познаю, не могу ни за кого другого... Не, я понял, о чем ты, да. У меня такое тоже бывает. Хоть и реже, наверное, чем у остальных, но бывают моменты, когда либо ты переходишь на ироничный тон какой-то о себе, когда, в принципе, можно не переходить на ироничный тон. Когда ты там рассказываешь, например, про какие-то свои эмоциональные переживания, частенько бывает так, что... Ну, если ты общаешься не совсем, что ли... С близкими? С близкими. Хотя и с близкими тоже бывает. Когда у тебя нет настроения как бы откровенничать и все такое, ты там можешь типа, ну вот сегодня головой бился об стену, поругались с девчонкой, короче, плакал потом, короче, слезами обливался, короче, 2 часа. Ну вот. Ну бывает да нет, так, это бывает, там, мне типа. Кажется, нормально. Если ты не хочешь откровенничать, ну не надо каждый раз. Не, понятное дело, что... Но иногда это... Но я вроде понял, про что ты хочешь сказать. Иногда люди просто только так и делают. А, ну, но мы это обсуждали с чуваками в подкасте про метамодерн, и это касается не только... Это касается большей степени творчества. Людям иногда легче со стёбом подходить к своему творчеству. Типа, вот, мы делаем какую-то хуйню. Типа, да, чтобы не придавать этому серьезности, чтобы не было возможности это обосрать каким-то образом, да. Потому что, ну, блядь, ты обсираешь, а я как бы тоже это обсираю. Типа, мне вообще не цепляет, да? Смотрите, он там заметил у меня какой-то ляп. Бля, я его специально сделал, чуваки. Че, не поняли рофла моего? Йоу, я же рофлю, пацаны. Да, есть такая проблема, реально. И странно, что она до сих пор сохраняется. Потому что, почему? В принципе, мне кажется... Хотя, может, чисто мне так кажется, что все как бы движется уже в более новое русло, которое уже не про вот этот стёб, про бесконечный на Ютубе. Мне кажется... Скоро уже должны превалировать каналы не просто с контентом в стиле типа, о, бля, пацаны, делаем реакцию. Ради просмотра. Про реакцию сказать, типа реакции на реакцию. Мне кажется, все-таки со временем как-то... Я имею в виду не в смысле все в интеллектуальный какой-то контент уйдет, а все уйдет в какой-то искренний контент. Нигде, типа, чуваки делают реакции, потому что это прибыльно, и они как бы об этом говорят, чтобы люди понимали, ну, типа, о, опять реакция, посмотрим реакцию, они как бы смотрят, да, они, те получают за это деньги. А вот когда наступит тот момент, когда чуваки будут думать, типа, бля, реакция прикольная, мне нравится, типа, делать реакции, как бы в этом всем должна быть какая-то искренность ощущаться, что это не просто для слов. Обратная сторона стёба, обратная сторона стёба. Вот, я придумал, как поддержать этот базар. Она... У меня, кстати, такая проблема была. Да и есть как бы. Не то, чтобы она куда-то особо делась, но я с ней стараюсь справиться. Это страх потерять лицо. Выглядеть глупо, типа, знаешь, ты такой... Когда ты попадаешь в общество, где тебе немного некомфортно, ты чувствуешь, как все такие там, типа... И ты такой тоже хочешь показаться, блядь, крутым. Ты такой, ну, как бы... Ты начинаешь себя очень сверхгиперконтролировать, себя начинаешь неестественно себя вести, начинаешь как-то на немножечко на таком небольшом пафосе каком-то играть, добавляя излишней вот этой вот всей шелухи. И капец, это вот... Меня это очень... Мне это очень сильно не нравится. Не люблю людей, которые ведут себя неестественно, подстраиваются под... Как бы... Вот именно в таком виде подстраиваются под коммуникацию. То есть... Потому что часто вот эта пафосность и все прочее, оно слишком сильно противоречит человеку, который... То есть одно дело, ты подстраиваешься под ситуацию, чтобы, ну, ты меняешь слова какие-то, меняешь манеру говорить, да? Это вообще ничего страшного. Ты просто как бы в какую-то другую среду попал, ты хочешь там быть... Ну, это уважение просто к людям. Они не привыкли как бы, например, там, кричать, а ты, например, всегда орешь, например. И как бы это уважение с твоей стороны, если ты не будешь кричать. Да, да-да-да. Это просто типа попытка наладить коммуникацию как раз. А другое дело, когда ты как бы свои внутренние убеждения и принципы немножечко искажаешь для того, чтобы как бы больше понравиться людям, которые находятся напротив тебя и разговаривают с тобой. Вот это самое мерзкое, что может быть. Это то, что, с одной стороны, я в зависимости от формы, я презираю, презираю, когда люди петушатся перед... Когда парни петушатся перед девушками. Никогда не встречал такое? Это когда Не знаю, может быть, я петушусь перед девушкой, я не знаю, что это такое. Павлиница, наверное. Ну да, вот это правильнее, правда. Это когда, допустим, ты человека близко хорошо знаешь, ты абсолютно точно понимаешь, что он из себя представляет, да, и какие, ну, ты знаешь его жизнь, ты знаешь его достижения, заслуги и так далее, и так далее, и так далее. Вообще все. Спасибо за брак по звуку. Так, сейчас мы Никите ебало разобьем, да. Быстренько. Подождем, пока он скрутит пакетики, это же важно. Он их скрутил, чтобы домой унести за батарею, положить себе. В магазин будет с ними ходить. Как крутой, да. Пацан с бумажными, блин. И вот, ты его прекрасно знаешь, этого человека. Потом вы вдруг вместе находитесь, и в вашей компании появляется незнакомая красивая девушка, которая этому человеку понравилась. И он начинает вот как раз приукрашать все, короче, что у него в жизни происходит. Сам так вести себя неестественно, типа, знаешь, вот так вот, типа, наигранно немножечко, да, там, блядь, вот я это вообще капец как не люблю. Выебываться, да. Я, кстати, давно такую тему вообще не встречал у себя в окружении, чтобы кто-то менялся при... Типа, я замечал, что как бы меняются в разных компаниях люди, кто-то становится тише, кто-то громче, ну, так, чтобы кто-то повленился. Ну, просто у тебя, видимо, люди другого, как бы... Альденте. Некоторые люди при вот этом павлинии как бы превозносят себя за счет других компаний, начинают так делать. Ну, то есть, типа, кого-то начинают там какого-нибудь додика там... Немножечко так подтрунивать, унижать, немножечко там, типа, знаешь, подстёбывать. Типа, он, чувак, бросил учебу, музыкой занимается, а я учусь дальше. Ну, типа того, да, ну какая-нибудь такая вот фигня. Вот это мерзко вообще, капец. Ну да, проблема коммуникации. Да. Главное в конце говорить фразу про проблему коммуникации, и там дальше уже само додумывает то, что это реально как-то связано. Да. Вчера купил себе лампу. Проблема коммуникации. Хотел купить ковер, купил лампу. Пфф, проблема коммуникации. Пришел, не разобрался в магазине. Пришел домой и не разобрался, как ее включать. Проблема коммуникации. сдать. Ну, так а чё? Я вам предлагаю еще обсудить проблему коммуникации с взрослыми, с всякими дедушками, бабушками. И вообще, стоит ли... О, ну-ка, это, кстати, хорошая тема. Потому что я не могу вообще никак. Потому что, я тебе так скажу, есть в... Я тебе так скажу, понял? Я думаю, что тренды в коммуникации очень сложно переломить. Если ты с человеком какое-то продолжительное время... у вас сложился определенный тренд или тенденция в разговоре, там, в том, кто над кем доминирует, там, или, может, никто ни над кем не доминирует, у вас там равноценно все, как вы общаетесь и так далее, это поменять очень сложно, даже если... Я понял, о чем ты, да. Даже если ты прям, блядь, не виделся с человеком долгое время, потом ты поменялся кардинально, и ты из лохопета стал каким-то крутым, ты все равно, может быть, будешь вести себя так же, как и вел, когда был лохопедом. Понимаешь, про что говорю? В этом смысле с родителями очень трудно, или там, с бабушками, с дедушками, очень трудно что-то изменить. А еще там проблема в том, что вы совершенно разные поколения, совершенно по-разному, блядь, мыслите. Еще у нас же, блядь, перелом конкретный есть, который называется Советский Союз. И это те люди, они... Это не... В чем дело? Вот, допустим, есть родители, да? С родителями, ну, много у кого нормально все. Ну да. В принципе. Можно было бы сказать, что с бабушками плохо в коммуникации, потому что они родились в СССР. Но твои родители тоже родились в СССР, да? И вообще родители родились в СССР. И которые... Но сейчас они живут, и с ними как бы особых проблем нет. Но дело в том, что бабушки и дедушки часто... Как сказать? Они большую часть сознательной жизни прожили. Именно так. Ничего не менялось. То есть, ну вот прям совсем ничего, кроме там съезда КПСС, когда культ Сталина развенчали, да, практически, по сути, ничего не поменялось за всю жизнь. И в этом проблема. Вот я, допустим, никогда не мог понять, почему бабушка, которая... Ну, у меня есть в Синогорске бабушка, она меня очень сильно старается накормить. И она всегда недовольна тем, как я поел. Всегда недовольна. То есть я либо мало ем, либо ем как бы очень с придиркой, так скажем, да? Ну, то есть вот это я хочу, вот это не хочу и так далее. А я потом делал, ну, как бы фильм про вот своих родственников там и так далее. Ездил в Синогорск и брал интервью, грубо говоря. Для себя, для своей семьи, для будущих поколений, так скажем. Потому что... Да, это было недавно. А-а-а. Я очень сильно хотел, чтобы в первую очередь это было для моих детей, для моих правнуков, там, внуков и так далее, потому что я понял, что очень сильно хотел бы посмотреть на такое видео с моим прадедушкой, например, которого я не знал. Угу. Мне прям было бы это очень интересно, я подумал, что это будет прикольно. А параллельно открылась еще одна задача. Оказывается, если ты с родственниками вот так вот можешь поговорить, то ты очень много о них узнаешь того, чего ты не знал, и очень многое становится понятным. И как раз одно из этого, вот про еду, то, что я говорю, почему бабушка меня хочет постоянно накормить, и почему она постоянно недовольна едой, у нас всегда с этим, ну, как бы были определенные контры. То есть это не то, что контры, ну, нельзя это сказать, что были какие-то конфликты. Но просто бабушка как-то, я не понимал никогда, я думаю, блядь, поел я, да и поел, какая разница, как я поел, я как хочу, так и ем. Но у меня бабушка, она как раз жила, у нее детство пришлось на послевоенное время, сразу послевоенное время, и она немного затронула войну. И когда она рассказывала, как они жили в послевоенное время, мне все сразу стало понятно. То есть из-за того, что ты в детстве живешь в полном голоде, ну вот прям вот реально, то есть когда там нечего есть, нечего надеть. Ну тогда это не важно было. А? Одеть или надеть, тогда это тогда было не важно. Не до этого было, да. То есть, там тогда прям... было важно есть или кушать. Да, они не ели и не кушали. Они там... Ели всякую там, ну, я не знаю, чуть ли не ремни там варили, как говорят. Знаешь, ну, такая вот фигня. Как бы у бабушки род большой, у нее много сестер, двоюродных, троюродных, там вообще капец. То есть поколение выше бабушки, грубо говоря, там было 12, по-моему, родных сестер. Ну, в смысле, родных сыновей и сестер, вот так, то есть. 12, блядь, сестер и братьев у тебя, прикинь. Родных 12, блядь. Жестко, ну, деревня. И представь, вот каждого надо накормить. Есть младшие, есть старшие, отца толком нет. Бабушка, моя бабушка, то есть она там воспитывала, значит, кого-то там помладше там, и так далее. При этом нужно, чтобы еще денег хватало на что-то еще. Там особо денег-то и не было. Там не было денежного обращения. Это была деревня. Там купоны какие-то? Купоны на Алиэкспресс со скидкой на 3%. На кейсы в Пубге. Да. Нет, там были не купоны. Ну, в смысле, там в деревне все было как бы... Вот там был, как это, колхоз. Там что-то было, домашнее хозяйство. Что-то с этого домашнего хозяйства отправляли на фронт. По-моему, как-то так. Смысл в другом. Смысл в том, что им не было вообще абсолютно нечего есть, и бабушка в голоде жила все детство. Вот просто все детство. А потом, когда хоть какие-то, значит, появляется как хоть какая-то еда, ты начинаешь ее ценить просто невероятно. И у тебя уже подсознательно, ну вот все говорят, да, в детстве проблемы, там вот бывают в детстве какие-то незначительные проблемы, которые очень сильно оказывают влияние на твое поведение в будущем. А там, прикинь, блядь, не просто маленькая какая-то проблемка, типа тебя кто-то обидел в детстве, а там ты просто... И... Да, но она, мало того, что она любого разъебет, но она еще и в детстве. Это намного сильно... Это гораздо более сильное влияние оказывает. И все, как бы у меня вопрос отпал, как бы почему она. Потому что, ну, как бы, постоянное ощущение того, что это может не быть. То есть, как так? Вот ты не представляешь себе, что такое вот отказаться от еды от какой-то, потому что она тебе просто тупо не нравится. Это как вот разница между теми, кто. Разница в поколениях часто есть. Вот есть золотая молодежь, которая родилась в богатых семьях, а есть. Те, кто родители не понимают своих сыновей из-за того, что они всю жизнь были в бедности, и они огромным трудом и старанием добивались этих денег, да, грубо говоря. И этих родителей невероятно бесит расслабленный образ жизни своих детей. И на этом почве у них конфликт возникает. Это в рэпе даже прослеживается сегодняшним. То есть старая школа, да, где Гуф, Баста, тра-та-та, они пели про 90-е, по большому счету. Про то, как во дворе там, блядь, всех убивали и так далее, как наркомания и все прочее. А сейчас Гуч Гейн. Совершенно другая проблема, как бы. Флексим, туда-сюда, это совершенно другая тема. И старая школа не понимает новую школу не понимает старую школу, все друг друга обсирают, хейтят и так далее. Но просто это разные поколения, и они чувствуются, потому что абсолютно разные условия взросления. Ну, это чисто тема еще тоже завязана на самоидентификации, потому что раньше у людей в основном не было выбора, кем стать. Обычно приходилось просто становиться, кем придется, и хотя бы зарабатывать, там, может быть, какой-нибудь дядя Ваня устроит меня там охранником, либо еще что-то. Не было момента, когда ты сидишь такой, чем же я хочу заниматься. Обычно, если даже был, наверное, какой-то выбор, я думаю, ну, бля, я так сейчас говорю, как будто я там жил в это время. Я думаю, если стоял выбор, то выбор был в стиле, типа, пойти охранником, либо еще, там, не знаю, пойти учиться немного. А ты про какое время говоришь? Что по времени, ну, не знаю, про времена моей мамы. Про бабушки. СССР ты имеешь в виду? Мама, я, кстати, не знаю. Ну, если маме сейчас 42, она была при СССР? Конечно. Да, ну окей. Ну, типа она там до скольки СССР она лет была? СССР распался в 91-м году. Вау. Окей. Ну, я, может, знал, я как бы слышал об этом. Короче, окей. Ну, как бы у мамы это есть отголосками, но она меня... понимает сейчас вот про то, что ты говорил, то, что, в принципе, с родителями сейчас у большинства, не у большинства, меньше проблем, чем у бабушек и дедушек и вот нами. Как бы мама говорит про то, что вот как бы выбора как такого не было, ты идешь учишься, после учебы с дипломом идешь куда-то работать. Ну да, все. Распределение было. Как бы... Ну, в этом все равно какая-то была идентификация, то есть мама же решила бухгалтером идти, а не идти... не знаю, молоко, там, не знаю. Ну да, но она как бы другого уровня все равно, минимальная какая-то идентификация, потому что, ну да, раньше выбирали профессия, которая надежная. Это с чего приходится. Да, то есть ты выбираешь, как бы, чтобы было надежно, чтобы было достаточно денег, чтобы, ну, чтобы хоть какой-то статус, может быть, иметь. Да. Потому что все, да, да, я думаю, в те времена тоже был очень развит шовинизм и все такое, как бы, типа, быть там дояркой. Не совсем прикольно, лучше я буду бухгалтером, если у меня есть такая возможность. Хотя бы минимальная. Я ухвачу за нее. А сейчас, как бы, такое время, как бы, все равно тоже не, до сих пор еще не так все просто, что, типа, ты там кем хочешь, тем становишься. К этому всему нужно прикладывать максимум усилий. Нас в этом мало кто поддерживает, там, государство, либо еще что-то. Но в любом случае сейчас какая-то свобода появилась. Как бы чувствуется, что можно заниматься чем захочешь. Вот просто. Это благодаря интернету. Ну и... Ну, точно, да. Не благодаря государству. Ну, интернет дал возможность самоидентификации. Да. Ты можешь стать музыкантом, музыкантом. Музыкантом, видеоблогером. И тебе для этого ничего не нужно. Вот реально просто ничего. Почти всегда у тебя есть телефон, на который ты можешь сделать минимум. Потом сделать чуть больше. Чуть больше всегда важно именно желание. Ну и все. Ну да. По большому счету так и есть. И как это вообще связано с коммуникацией? Проблема коммуникации с взрослыми, потому что... А, мы проговорим про проблему коммуникации с взрослыми? Одна из причин, почему есть такая проблема. Потому что, например, сейчас как бы большинство родственников не понимают, йоу, что за херню ты занимаешься. Чаще всего так бывает. Всем нужно, чтобы ты отучился и пошел работать к папе на завод. Да. Тогда надежно. Потому что папа там устроится, может выше тебя поставить, может. По должности. Просто... Потом папу ты заменишь, если он директор этого завода. Да. Это же круто. Эти убеждения, они диктуются опытом жизненным. Ну, да, ну как бы понятно. Просто еще иногда смущает то, что как будто бы у них отсутствует чувство рефлексии, и они сами этого не осознают. Как бы можно уже, в принципе, представить ситуацию, что ты... Вот, например, да, я сейчас представляю, что если я вырасту, там, стану каким-то взрослым чуваком, и уже следующее поколение, даже через одно поколение, может быть, я его, скорее всего, не буду понимать вообще никак. Ну, может быть, отчасти. Но я буду осознавать вот эту проблему, что, типа, я вот был молодым, мы со взрослыми не могли найти общий язык, если я вырасту, то я буду понимать, почему я кого-то бешу из молодых. А сейчас взрослые, они как будто, ну, чаще всего, они как будто бы этого и не понимают, что я думаю, они здесь не находят накладывается общий язык. Еще один фактор, который... Это про то, что они считают свою правдой, свою правду правдой для всех, или что? Нет, типа того? Здесь больше, скорее всего, вот ты, допустим... Ну, это не претензия, как бы. Да, я понимаю. Против родственников и взрослых людей. Грубо говоря, ты вот когда какой-то опыт жизненный проходишь, вот именно жизненный опыт, то, что я сказал до этого, это и есть одна из причин, как бы, почему так происходит. Потому что ты опыт этот подкрепил какими-то, как бы, фактами. Ну, грубо говоря, ты жил-жил, ты много живешь. Ты много живешь, ты много прошел. Ты много ситуаций видел. Ты много видел, как бы, исходов этих ситуаций в зависимости от каких-то действий, от каких-то убеждений разных людей. У тебя много знакомых. Одни спились, другие поднялись. Одни остались на месте, другие развиваются, да, там. Одни хорошими стали людьми, другие плохие. И ты за всю свою жизнь точно так же какой-то там опыт поимел, да. Особенно если у тебя были какие-то результаты в жизни, то, ну, как бы, у тебя мозг, соответственно, галочку себе ставит. Есть результат какой-то в жизни. Когда у тебя есть левый какой-то тип, как бы, ну, вот к которому ты никак не относишься, тебе, как бы, ему что-то доказывать никакого смысла нет. Но здесь другой момент. Из-за того, что у тебя есть сын, ты же хочешь, чтобы было как лучше. Во-первых, ты хочешь, чтобы он, как бы, был мудрым, чтобы он не потерялся, грубо говоря, по жизни. Чтобы он мог... Чтобы его никто не кинул. Чтобы, ну, он да, строился. Да, да. Чтобы он был крутым, грубо говоря. Чтобы он был нормальным типом. Ну, просто адаптация. Чтобы он адаптировался. Да, окей. Да. Чтобы он знал, как жить. Угу. И так как тебе на него не наплевать, ты хочешь ему, как бы, хорошо сделать. Ты, как бы, ему этот опыт транслируешь, потому что послушай меня, блядь. Я столько прошел, я знаю, как... Это, типа, знаешь, как... Ну, грубо говоря, вот делает человек ремонт в первый раз. Просто актуальная тема, да? А у тебя есть знакомый, который ремонт уже делал 20 раз. И он такой говорит, ты такой думаешь, в нете нашел где-нибудь, я хочу прораба найти. Значит, для того, чтобы он мне там все сделал. А тебе тот чувак говорит, тебе прораб нахер не нужен. Тебя он кинет там и все такое. Ты такой, да блядь, ну... У меня есть свое мнение на этот счет. А он как бы, ну, он же твой друг, и он хочет тебе как бы хорошо сделать, потому что он знает, ты сейчас потеряешь деньги, нервы там и так далее. Он говорит тебе, блядь, послушай меня, пожалуйста, я тебе говорю, я уже прошел через это 20 раз, ты что, мне не доверяешь, что ли? Я тебе говорю, не бери никакого прораба, он сделает только хуево. Он же из благих побуждений как бы это делает. И настаивает, потому что он хочет типа сделать так, чтобы ты не потерял ни деньги, ни время, ни так далее, и как бы вышел из ситуации победителем. И настойчивый он только из-за этого. Такая же, мне кажется, ситуация и с родителями. Они как бы... У них есть какой-то жизненный опыт, который они прожили, много раз подкрепили, много чего видели и так далее. Просто нам как бы видно та прослойка жизни, в которой мы живем. У нас есть свое окружение, у нас есть свое информационное поле, у нас есть YouTube, в котором мы сидим, у нас есть интернет, где есть много что почитать. Они видят совершенно другое. И у них, даже несмотря на то, что мы живем в одном времени, пространство у них все равно другое. Существование. И где-то их опыт до сих пор подкрепляется, до сих пор показывает, что да, работает. В поликлинику пришел, взятку дал, вроде врача получше дали. Значит, блядь, я еще не такой уж и тупой. Значит, еще мир не настолько сильно поменялся. Типа, знаешь. Но это еще и про то, что как бы как ты смотришь на мир, таким он чаще всего и является. Ну, типа, это не про транссерфинг реальности, да? Так это называется? Ну, типа, да. Там, транссерфинг. Если ты там будешь хотеть миллион, повторять, я каждый день хочу миллион рублей, он появится когда-нибудь. Это, наверное, про... Не про это немного, а про... То, что если ты... Вот, например, это относится к проблеме мизантропов, например. Если ты в один момент понимаешь, то, что тебе люди типа неприятны, то ты будешь относиться к ним как к неприятным людям, тем самым они будут видеть это отношение к себе как к неприятным людям и тоже будут неприятно относиться к тебе, потому что никто не хочет, чтобы кто-то тебя считал неприятным чуваком. Все правильно. Ну и вот, как бы, если они считают, что их все кидают, а это значит, что нужно кидать и других, то чаще всего... Либо надо относиться к людям так, как будто бы он в любой момент тебя может кинуть. И он к тебе не будет эмпатичен и такой типа... Да, и, кстати, это одна из проблем, которую я тоже наблюдаю. И ну, в себе я, кстати, вроде бы перестал такое замечать. Да, мы, кстати, с тобой как-то говорили про это. Хотя вот у много у кого я замечаю такую вещь, что... У близких мне людей, скажем так. Есть пороги вхождения. Есть пороги вхождения некоторые, типа как будто бы для них. Что нельзя сразу с человеком начать. Йоу, what's up, вчера да, то есть нельзя быть изначально настроенным к человеку хорошо и как бы... Два типа людей, как бы я так вот себе разделил. Одни изначально к миру относятся настороженно и впускают как бы только после какой-то проверки в близкий круг. А другие изначально к миру относятся положительно, и разочаровываются в конкретных частях после каких-то событий. И мне кажется, гораздо лучше, когда ты изначально хорошо, а плохо только, если тебе навредили, чем когда ты изначально ко всему, блядь, ощетиненный такой ходишь. На самом деле, это тема с теорией игр. Почему? Получается. Ну, типа... Более удачная тактика – это та, где вы сотрудничаете, и как только тебя кто-то кидает, ты кидаешь его в ответ. И потом в какой-то момент может наступить этап прощения. И всегда лучше сотрудничать с человеком, потому что так больше будет выгоды, чем если ты будешь всех кидать, тогда выгоды будут меньше. Чем если ты будешь сотрудничать иногда тебя будет кто-то кидать, ты будешь кидать его в ответ, глаз за глаз, там, и все такое. И, по сути, это, наверное, про это есть. Про то, что нужно все-таки всегда стараться сотрудничать, и это, наверное... Ну, мне кажется, здесь еще тут просто чисто как бы даже не какой-то рациональный вывод, а это просто, ну, мне кажется, так проще гораздо. Так проще по жизни. Вот ты... больше связей заводишь, больше друзей заводишь, больше приятелей. Ну и отчасти это прикольно, потому что все-таки большинство настороженно относится. И когда ты знакомишься с неизвестным тебе человеком и такой типа «Йоу!» Как будто бы вы с ним уже друзья, это просто, во-первых, необычно, потому что так мало когда случается. И люди не привыкли к тому, что вот ты знакомишься с кем-то, или чувак с тобой знакомится, и он сразу с тобой как с другом общается. Обычно все как, типа, вот кто-то пришел в неизвестную компашку, твой друг, например, и он такой, типа, ходит тихо, все там тихо к нему тоже относятся как-то. Постепенно он как-то туда залазит. И всегда необычно выглядит, когда, например, приходит мой друг сюда в студию, и вы здесь, например, с Никитосом. Всегда необычно выглядит, когда вы его начинаете спрашивать там про жизнь, либо еще про что-то, типа, чё, как там? И типа, они, типа не привыкли обычно в таких ситуациях, если ты кому-то приходишь в офис, ты такой, типа, сидишь, сидишь там, ну чё, Никит, ты там когда? И как бы чуваки занимаются своими делами, там между собой перешептывают, разговаривают, а тут сразу типа, о, Мика! Типа такой хуйни. И как бы и вам заебись. Потому что как бы это в первую очередь необычно, может, не в первую очередь необычно, и им тоже заебись всем. Потому что они сразу себя перестают чувствовать без защиты, типа, не приходят такие, йоу, нихуя. Это, конечно, неловко немного. Ну да, есть. Что ты приходишь, а это для них неловко, сразу, когда... Это неловко для тех, кто меньшую активность проявляет. Ну да, потому что вы как бы над ними немножко. Да-да-да, ты типа, немного контролируешь ситуацию. Чё, здорово, ну чё? А прикинь, было бы в равной степени. Ну, типа, не неловко никому. А, ну, такое же бывает, такой, типа, да. Заходишь такой в офис, тебе, о, здорово! И ты такой, с покер-фейс, о, бля, нихуя, здорово! Как нет, такое зовут? Бывает, и я такое много раз. Ну, это такое, это, типа, знаешь, контратака. Ну, типа того, да. Не, ну, ты просто как бы понимаешь, о, это, типа, ну, если вы два дебила таких, которые так могут общаться, то вы друг друга сразу как бы такие, о, бана, ну, все, поехали, и нормально. На самом деле, очень круто звучит вообще. Было бы круто, если бы так все знакомились просто. Ну, наверное. Ты идешь такой, стоишь на остановке, ждешь автобус, такой посмотрел на чувака, либо на девушку, такой, типа, о, нихуя. И он такой тоже, и как бы это, понятное дело, все не суперестественная хуйня, но типа так обычно люди не делают. И у них как бы это чисто игра такая вот, которая как бы не остается игрой, она потом может перерасти в какие-то, может быть, еще прикольные штуки, а может не перерасти, и ничего страшного нет. Но это намного веселее, чем стоять и типа, о, бля, чувак на меня смотрит, нахуй он на меня смотрит. Зачем он спросил, как меня зовут? Странно. Есть такая черта в нашем менталитете, на самом деле, мне кажется. Во всем искать подъеб. Где-то тоже я эту хуйню слышал. И это правда, потому что мы действительно не можем среагировать вот на какой-нибудь дурацкий пранк адекватно. Мы всегда чувствуем, что как будто бы над нами стебут прям конкретно, и это типа надо все сжечь человека сразу же, то есть отвести его в лес и уебать, потому что он твое достоинство задевает. Типа, ты, блядь, что, надо мной постебать решил или что? Когда чувак подбегает там, я не знаю. И начинает трек Оксимирона читать. Да-да-да. И ты не можешь ему в ответ там, типа, «Хоть сама лежит, поехал». Но некоторые могут. Ну да. Чаще всего это люди, которые в компании находятся. Редко это какой-то чувак, который один такой идет в наушниках по улице, к нему подходит чувак, начинает читать Оксимирон, он такой, о, нихуя! Ну, обычно типа, там... это чуваки в компании, они как-то более разряжены. Да. Парень с девчонкой или парень с парнем. Ну, это тоже пережиток 90-х, на самом деле. Это, в принципе, наверное, пережиток эволюции, потому что как бы люди во всем ищут подъеб, я думаю. Да ну нет, на самом деле в других странах такого нет. Ну, в таких, где люди счастливой жизнью живут, так скажем, типа Европа, ну, в Америке, например, даже, я не знаю, насколько там в счастливой жизнью живут, не берусь судить за это. Но там совершенно по-другому относятся к этому, ко всему. То есть там люди с юмором больше. Ну, тоже там в зависимости от штата, там тоже же такая. Это, блядь, та же Россия, на самом деле, в некоторых местах. Техас, например, да, там тоже все такие. Тебе не понравилось мое тако? Там все тоже уже очень, не очень. Ну, короче, понятно, у нас просто это чуть усилено. Я думаю, ну, в любом случае, это ведь защитная просто фигня, да, у конечно, любого конечно, человека. Конечно. Как бы. Если тебе подходит чувак, говорит, йоу, миллион, пошли со мной в подвал. Ну, хочешь вот миллион рублей? Ты такой, я не знаю, насколько ты там хорошо, знаешь, застал 90-х. Если в 90-х, ну, грубо говоря, ну, не то, что в 2000-х, вот у нас, допустим, в Красноярске, 90-е окончаются где-то 2003-м, наверное, или 2004-м году. Потому что все одно говно было до 2004-го, как в 90-х, так и в 2004-м. Если к тебе чувак подходит какой-то и говорит такой, йо, то, скорее всего, блядь, тебе пизда через какое-то время. Ну, скорее всего, да. Он либо трубку у тебя отработает через какое-то время, просто по стебному к тебе подкатывает, да, я понял, сейчас. Ну, в любом случае, он тебя хочет отпидорасить каким-то образом. И ты поэтому, соответственно, сразу же как бы включаешь вот эту реакцию защитную, типа, тебе уебать сейчас надо первым. Ну, потому что кто первый уебал, тот как бы король ситуации. А сейчас-то уже не так. Сейчас, если чувак подбегает и говорит тебе «йоу», то ну, он, наверное, на YouTube снимает. Ну, как минимум. Окей. Отношение к словам было совсем другое. Я думаю, со временем все меньше и меньше нужно будет пояснять за слова. Да, правда. Сейчас уже, в принципе, от этого очень сильно отходит все. То есть да, сейчас уже оскорбление не воспринимается лично. То есть раньше, если твою мамку оскорбили, ну, это не принято было, так скажем. То есть нужно было прямо идти и защищать честь реально. Потому что это как бы, ну, просто восприятие было другое у людей в голове. То есть сейчас кто-то тебя оскорбил, ну, ты кто такой? Ты просто слова какие-то кинул, ты, ну, что ты, ты кто мне вообще? До свидания, гуляй. Меня это даже не задело. А тогда, если там кто-то что-то сказал, ты такой, ну, блядь. Если ты не ответишь ему, то тебя будут считать, что ты трепло, ну, как бы терпила по-другому. Ну да. Ты стерпел. То есть тебя можно, ну, дальше опускать. Ну, сейчас-то отголосками есть. Конечно, конечно. Еще не перешло это все в другую степь. Угу. Поясни за шмот, например. Поясни за пиздеж в инете. Поясни за то все. Ну вот, как последняя там скандальная, вот Тиньков, например, да, вот эта ситуация с Тиньковым. Это же вот как раз два поколения совершенно разных, которые совершенно по-разному представляют, что такое пиздануть там про жену. Вот не магия, да, они такие, ну, бля, у нас тут пародийное шоу, мы тут на хейте зарабатываем себе бабло. И они вот всех поливают грязью, они полили грязью Тинькова, а Тиньков такой, ну, он из другого времени, он как раз вот с того, когда нельзя терпеть. И он такой, ну, ребят, сорян.